Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 14. Я рада, что у него все хорошо. Сердце Синься наконец успокоилось. Синься, я разобрался с ними. Они больше не вернутся и не побеспокоят тебя. Сказал Мо Фань, когда принес инвалидную коляску. Я только что видела луч молнии. Кажется, это было элементарное заклинание. Сказала Синься. Мо Фань засмеялся и посмотрел на сестру с гордым выражением лица. Синься вдруг озарила. Она посмотрела на него полными удивления глазами. «Это Мо Фань Гэ вызвал ее!» Мальчик не сказал, но признал это улыбкой. «В самом деле, Мо Фань Гэ теперь маг?» Растерянно спросила Синься. «Ха-ха, ты была одной из первых, кто видел мою магию!» Сказал Мо Фань, внезапно приблизившись к лицу девочки. Из-за чего, не ждавшей такого, девочка густо покраснела. Мо Фань, понимая, что увлекся, поспешил объясниться. «Мне очень жаль, просто я слишком взволнован». Голос Синься был очень мягким, когда она спросила. «Тот цвет, ты правда маг?» Мо Фань кивнул. «Наш учитель говорил, что шанс пробудить магию молний один из тысячи. Она подавляет другую магию и занимает первое место среди остальных стихий». Девочка была очень счастлива за брата. Она знала об обстоятельствах своей семьи, не говоря уже о том, что она была оставлена на попечении семьи Мо без какой-либо причины. Тетушка говорила, что Мо Сину пришлось продать дом, и их финансовое положение ужасно. Она и Мо Фань еще молоды, и они не могут помочь Мо Сину. Единственное, что сейчас можно сделать, это хорошо учиться и стать волшебником, чтобы после помочь преодолеть кризис семьи. «Мо Фань Гэ такой сильный! Он изучил магию в такие короткие сроки!» «Эй, это странно!» Синься поняла кое-что. Ее прекрасные глаза уже не смотрели на Мо Фаня. Мо Фань спросил серьезно. «Что случилось?» «Ты пробудил свой элемент меньше, чем за 6 месяцев. Насколько я знаю, многим талантливым людям понадобился год, чтобы правильно освоить заклинание», — сказала девочка. Мо Фань был в шоке от удивления. «Разве талантливым людям нужен целый год, чтобы освоить магию?» «Это... мне понадобилось 6 месяцев, чтобы освоить элементарную магию. Это и впрямь очень быстро». Единственная проблема заключается в том, что Мо Фань не знает об этом. Из того, что он знает, Мо Баю понадобилось 6 месяцев, чтобы взять под контроль 4 звезды и начать работу над 5-й. Это ведь тоже нормально. Ах, почему она смотрит на меня, словно на монстра? Неужели освоить магию за 6 месяцев столь необычно? Ты только что сказала, что талантливым людям требуется год, но каков уровень их таланта? Осторожно спросил Мо Фань. Мо Фань не хотел подвергать себе опасности из-за невежеств, потому что пришел в этот мир из другого. Мо Нин Сюэ считается самой талантливой из города Бо. Даже обучаясь с другими гениями, ей понадобилось 8 месяцев, чтобы освоить элементарную магию, сказала Синься. 8 месяцев? Удивился Мо Фань. Что за человек Мо Нин Сюэ? Она единственная из города Бо, кого сразу же приняли в имперский университет. Она от радости семьи ему. Ее с детства обучали магии и не уделяли ресурсами. Другие маги просто мечтают о такой привилегии. Причиной того, что все вращается вокруг нее, это ее непревзойденный талант. Мо Фань был очень взволнован. Если Мо Нин Сюэ прославилась на весь мир тем, что освоила все за 8 месяцев, то его 5 месяцев просто заставят мир рухнуть. Мо Фань Гэ, ты ведь не учишься плохому. Я слышал от старого ученого, что единственные, кто освоил все с такой быстротой, были выходцами из черной церкви. Прошептала ей Синься. Методы, что использует черная церковь, могут позволить значительно ускориться в культивировании. Но даже Синься не могла понять, как бы им удалось сократить обучение в 5 месяцев. Она знает, что ее брат очень умный. Черная церковь? Как это возможно? Ах да, на самом деле я пробудил свой талант не в школе. Я встретил одного старика намного раньше. Он окликнул меня и сказал, что увидел во мне талант. Когда я спросил его, кто он такой, Он ответил, что является членом магической ассоциации и может мне помочь. Так что в целом мне потребовалось больше, чем 5 месяцев. Быстро объяснился Мо Фань. Синься слушала его глупое объяснение. Потом, на удивление мальчика, сказала, что когда элемент разбудили раньше времени, то могут быть побочные эффекты. Но раз это магическая ассоциация, то проблем возникнуть не должно. Мо Фань мог облегченно вздохнуть, потому что Синься больше не возвращалась к этому вопросу. «Черт побери, теперь я действительно чувствую себя монстром. Кажется, я все же должен понять мир вокруг, чтобы больше не попадаться так». 5 месяцев культивирования может быть связано только с Черной Церковью? Спросил мальчик. Да! Серьезно ответила Синься. Мо Фань покрылся холодным потом. Быть слишком удивительным не так уж хорошо. Изначально Фань хотел сказать своей сестре, что владеет еще и магией огня, но понял, что сейчас не лучшее время. Теперь мне нужно вернуться в библиотеку, чтобы посмотреть книги и узнать, что именно могут отнести к проявлению Черной Церкви. Будет плохо, если меня заклеймят из-за моей небрежности. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.